Сонет 142. Мой грех — любовь. Твое ж достоинство — презренье ко мне за тяжкий грех, за то, что я любил. Но ты сравни свое с моим лишь положенье, и ты поймешь, что я его не заслужил. Когда же заслужил, то не из оскверненных твоих пурпурных уст, злой ложью клятв твоих, подобно мной самим добытым у других, так много, много раз в тиши запечатленных. Да, я люблю тебя, как любишь ты других, чьих взглядов жаждешь ты, как жажду я твоих. Вскормишь в груди своей святое снисхожденье, чтоб добыло самой тебе оно прощенье, когда ты не даешь того, что в силах дать, то можно и тебе в просимом отказать.